Глава 10. 1915 год. 26 июня. Окрестности Франкфурта на Одере. И далее Берлин. Максим лежал под кустом и с немалым раздражением наблюдал за тем, как деловито немцы обустраивают позиции. «Да сколько можно?» «Ваше высокоблагородие?» — переспросил удивленный Буденный. «Я устал. Начинаю быть предсказуемым. Франкфурт на Одере — слишком явная цель. Она закрывает парадигму». Семен Михайлович промолчал. Он не знал, что означает слово «парадигма», а переспросить постеснялся. Между тем Максим продолжил. «Здесь два полка Ландвера, примерно, с пулеметными ротами, 7 ланчестеров, притом 5 пушечных, батарея 77-миллиметровых пушек. И что это там? Какие-то маленькие пушки на треногах. Речь идет об австро-венгерских 37-миллиметровых «Инфантери Гейтшутс» М-15. Мы можем это смять. Это будет непросто, но сможем. Этот бой займет много времени и вызовет новые потери в живой силе, технике и боеприпасах. Большие потери. Мы тут добрых часа 2-3 будем возиться. И ради чего? Ты можешь гарантировать, что эти люди, кивнул Меншиков на германские позиции, не жертва? Жертва? Да, жертва. После всего того, что мы наворотили, наши боевые возможности им известны. Приблизительно, конечно. И нам сюда выставили наживку. Мы с трудом разбиваем этот отряд и, обескровленные, почти без боеприпасов, входим в город. Движемся к мосту, а там, с той стороны, заслон. Сильный заслон. И мы оказываемся в окружении, так как уже не сможем вырваться из заблокированного города. Но почему? Потому что в противном случае этих людей здесь быть не должно. Если бы немцы хотели нас остановить, то поставили бы намного больше пушек. И не вот так, а эшелонированно. Этого 77-миллиметрового хлама у них вагон. 3-4 батарей с правильным размещением вполне хватило бы, и все. Может, у них больше нет пушек, пожал плечами Буденный. Больше дюжины дефицитных бронеавтомобилей, почти 4 десятка самолетов, австрийский бронепоезд и новейшие 37-миллиметровые австрийские пехотные пушки нашли, а своих серийных 70-миллиметровых нету? Нет, этого быть просто не может. Не успели? Не успели. В этом случае у них тут просто не было бы двух полков. Поверь, в текущей ситуации и один собрать так далеко от фронта – большая проблема. Нет, войск тут ровно столько, чтобы мы, спустив все боеприпасы, оказались обескровлены и не способны драться дальше. Нас хотят брать живьем. Ваше высокоблагородие, как-то мудрено у вас выходит, — покачал головой Буденный. А иначе нельзя, потому что мы здесь и сейчас играем против генерального штаба Германской империи. Там сидят люди очень непростые. Не удивлюсь, если они подключили разведку Фридриха Гемпа или даже самого Вальтера Николая. Если допустить, что все это не случайность, то будь уверен, нас ждет ловушка, а люди, что спешно окапываются вон там, не более чем наживка. Нас ловят на живца, и очень жирного живца. Знать бы еще, зачем мы им живыми понадобились. Возможно, из-за того, что у нас в плену его высочество. А может, и со мной грешным желают пообщаться с глазу на глаз. Или еще что. В любом случае, нам это на руку. Может, мне посмотреть, что там в городе? Может, с той стороны моста и нет заслона? Почесав затылок, спросил Семен Михайлович. Время, друг мой, время. Если это наживка для нас, то вокруг предполагаемого поля боя должны стягиваться войска. Вот, Максим достал планшет с картой. Смотри, вот здесь, здесь и здесь, начал он тыкать пальцем, указывая различные точки, можно выгрузить войска. Оттуда идут дороги, по которым маршевые колонны подойдут и заблокируют нас. Каждый час, каждая минута сражается за них. Даже если мы просто встанем здесь лагерем, часов через 5-6 нам уже отсюда не уйти, разве что с боем и огромными потерями. Если немцы приготовили на заклане такую жертву, то боюсь представить, что они стянули в оцепление. Берлинский гарнизон уж точно здесь почти в полном составе. Возможно, с северных городов подтянули. но дивизий 5-6, может, 7. Здесь вокруг уже точно вьются. И эти 37-миллиметровые пехотные пушки. Тебя они не смутили?» «Смутили», — честно признался Семен Михайлович. «Против наших машин самое то. Если ставить в кустах, сразу и не приметишь». «Вот-вот. Насколько я знаю, австрийцы их выпуск только наладили. Это новинка. И если новинку нам скармливают в таком количестве, то будь уверен, в войсках блокирования их окажется более чем достаточно». «И что делать?» — растерянно спросил Буденный. «Удивлять их!» — усмехнулся Максим и каким-то безумным, лихорадочным взглядом посмотрел на своего визави. В Ротенбурге отдельный лейб-гвардии эскадрон пополнил запасы топлива и стрелковых боеприпасов. Особенно ценно было восполнение запасов топлива. Пробежав за эти два дня около 600 километров, они могли снова поддать газу. Утром следующего дня Фридрих Гемп вошел в кабинет своего начальника. «Их взяли?» Поведя бровью, поинтересовался Вальтер Николай. «Нет. Они все еще дерутся. Остались боеприпасы?» Они дошли до заслона и, не вступая в бой, отошли. «Куда?» «Полагаю, что в леса. Там много лесов и большое количество дорог. Время стоит жаркое, поэтому следы от прохождения полусотни автомобилей незаметны. Если бы мы заранее сделали съемки дорог, то да, стало бы ясно. А так, не угадать». «Так они ушли?» «Скорее всего, они укрылись в лесу и выжидают. Как доложили пилоты, участвовавшие в операции «Зеленая вишня», завидев самолеты, автомобили Меньшикова съехали под деревья и стали совершенно незаметны. Эксперты предполагают использование каких-то средств маскировки, так что им не составит труда укрыться в лесу в нескольких километрах от шоссе для воздушных наблюдателей». «Думаешь, они раскусили наш план?» «Да. И если засели в лесу, то просто ждут, когда мы будем вынуждены отвести задействованное соединение. Вполне очевидно, что долго мы их там держать не сможем». Вальтер Николаев встал из-за стола и медленно прошелся по кабинету. Остановился возле большой карты Германской империи и долгих 10 минут ее рассматривал. Все это время его заместитель стоял молча и терпеливо ждал. Наконец начальник военной разведки Германии спросил: «Что мы знаем о целях Меньшикова?» «Уничтожение мостов через Одер ставит нашу группу войск в Позене в очень сложное положение. В случае начала русского наступления мы будем вынуждены отойти, если успеем. Удар по штабам обеих армий расстроил их управление, и на текущий момент мы не вполне владеем ситуацией». «Но русские не наступают, так?» «Так». «Почему?» «Ведь условия самые благоприятные». Фридрих задумался, так же, как и его начальник, зависнув, разглядывая карту. Но уже через пару минут он произнес: «Очевидно, для ответа недостаточно информации». «Вот то-то и оно, что недостаточно. Мои люди в окружении великого князя подтвердили достоверность плана операции. Именно то, что легло нам на стол, Меньшиков и подал главнокомандующему. Ни больше, ни меньше». «Из первых шагов начал его нарушать?» «Да», — кивнул Вальтер, повернувшись и пристально взглянув в глаза Фридриха. «Словно он знал, что этот план у нас». «Но тогда, получается...» — начал говорить Гемп, но осекся, не в силах подобрать слова. «Да, получается, что главнокомандующий не знал настоящего плана операции, и мы его не знаем. Более того, до конца не понимаем, что движет Меньшиковым. Он для нас человек-загадка. Из безвестных бастардов он вышел в элиту русского общества, стал зятем императора и добился определенного влияния на него. Кое-кто из Романовых отвернулся от Меньшикова, но большинство или никак не отреагировали на этот марганатический брак, или одобрили его. Год, два, три, все утряслось бы. Он нашел себя в коммерческой среде. Патенты, музыка, кое-какие хозяйственные мероприятия. Ему не было никакого резона лезть в этот рейд». «Зачем?» «Операция в Пилау», — напомнил Фридрих. «Да, операция в Пилау», — кивнул Вальтер. «И в ней Максим показал себя умным и осторожным человеком. Блестяще спланированная операция была сделана чужими руками. Он сам голову под пули не совал. Более того, В результате очевидной реакции его недругов в среде Романовых он их подставил под удар общественного мнения. Красиво, изящно. 2-3 такие атаки, и главнокомандующий пошел бы ко дну, как старая корыта. «Совершенно безопасных, хочу отметить, для него атаки», — произнес Вальтер и после длительной паузы подытожил. «Не понимаю, зачем ему все это? Патриотизм?» «Не думаю», — покачал головой Вальтер. «Он хотел уехать из России и остался только из-за Татьяны. А потом хотел уехать с ней. Нет, патриотизма в нем нет. Только личный интерес». «Но какой?» «Насколько я помню, наши источники докладывали про то, что главнокомандующий явно пытался утопить Меншикова по неизвестной нам причине, в том числе и в глазах императора». «Хм!» — усмехнулся Вальтер. «Вы думаете, что он посчитал наши пули и снаряды менее опасными, чем придворные интриги?» «Не знаю», — покачал Фридрих головой после долгого раздумья. «Дайте мне неделю, 100 самолетов и 5 дирижаблей, и я найду ответ на этот вопрос». «И как вы его станете искать? Он должен же готовить пищу. У него 300 солдат. Он не может держать их без горячей пищи. А люди? Или тебе нужны только летательные средства?» «Людей мне хватит и тех, что привлечены к операции. Леса у нас в тех краях довольно ухоженные. Видно все далеко. Такую армаду грузовиков там не спрятать, даже с помощью маскировочных средств. С воздуха их, может, и незаметно, но с земли вполне. Я хочу провести полномасштабную поисковую операцию». Вальтер Николай пожевал губы, смотря немигающим взглядом в глаза своего заместителя, и после минутного раздумья кивнул. «Действуй. У тебя есть неделя. Самолеты и дирижабли ты получишь в течение суток».